Газовая атака, по свидетельству русского писателя Зощенко, 1895-1958, попавшего под ту же атаку, она имела место. Это уже русский сюжет. Примечание переводчика. После чего вернулся в свои Фазерс, где собрал из швейной еще какой-то машина-велосипед, и подался в местные почтальоны. Тут зашла речь об организации колхоза, и он первый поддержал эту идею. Я понадеялся на его принадлежность к почтовому ведомству и радостно написал ему, но ответа так и не получил. Лишь лет через 10 получил я свое письмо обратно, будто оно всплыло из времени как память. Оно было вскрыто и будто еще и провалялось в луже. Но страницы мои, слегка поплывшие, были все на месте. Между ними застряла красивая бабочка, даже в лучшей сохранности, чем письмо. Поперек первой страницы, наискось, жирно и крупно было нечто начертано красным карандашом, как резолюция. Тот же друг-словист помог мне ее разобрать. «Связь за границей ТЧК», «Погиб сам ТЧК от удара молнии ТЧК». Подпись неразборчива. ТЧК оказалась не Тобольская ЧК, а точка, о которой так занятно рассуждал Антон. В конце предложения должна стоять ТЧК, не иначе, как черновик телеграммы, направленный, возможно, в пресловутое ЧК, домысел переводчика, А.Б. «Killed by lightning». Нет, у русских не может быть сюжета. У них все еще судьба. Шел 1932 год. Все еще только начиналось. Помню, на вопрос, что будет с Россией, Антон всегда пожимал плечами. К выбору из двух, изрек он однажды, русский человек не приспособлен. Всегда выберет что побольше, а не что получше. Поэтому ему проще с единовластием. Но оно у нас обветшало. Значит, будет раздвоение единовластия. Недаром же двуглавый орел распластан и смотрит в противоположные стороны. Что-то он имел в виду. И я тогда не понял. Антон Лукич Амельченко родился в селе Батьки на Полтавщине в 1883 году. Когда он работал по выездке скаковых лошадей во Владивостоке, то с лейтенантом Брюсом ездил в Харбин выбирать маньчжурских лошадей для капитана Скотта. Был включен в экспедицию, провожал и встречал направляющихся на Южный полюс, достиг 84 градуса южной широты. После возвращения экспедиции в Англию был награжден медалью и ценным подарком королевы. Вернувшись в Россию незадолго до Первой мировой войны, был призван в армию. В гражданскую войну был бойцом Красной армии. По возвращении в родное село работал сельским почтальоном. Одним из первых вступил в колхоз. Погиб от удара молнии весной 1932 года. Справочник альпинизма за 1972 год. Примечание переводчика. Тишкин? Ах, да, совсем и забыл. А герой-то я и забыл. Значит, сюжет не получился. А ведь пол письма Антона было именно про него. Он все интересовался рукописью Тишкина, посланной на мое имя для перевода и опубликования. Там излагалась некая новая теория времени. Мой друг как мог переводил мне ее с листа. Там были некоторые красивые, даже поэтические мысли о природе времени, чем-то напоминавшие наши с Антоном беседы в пабе. Речь шла не только о пресловутой границе времени и пространства, но и о том, что эту границу передвигает как бы некий поршень или некая высокая сила. Она-то является временем, что позади поршня образуется разреженное пространство, его-то и называют прошлым или памятью, что память существует у всего, у кристалла, у металла, у воды и в меньшей степени у человека, ограничившего себя лишь дырявой историей, позволяя бандитам и жуликам, так Тишкин относился к власти, сказывался бомбист, воровать у человека настоящее время, что поэтому никакого будущего вообще нет, потому что его постоянно выгребают из времени. Дальше становилось уже головокружительно непонятно. Время уподоблялось некой мембране, вроде барабанной перепонки, впускающей в себя звук, но не воспроизводящей его.